Падение Берии. 26 июня 1953 года, как гласят официальные документы, во время заседания Президиума ЦК Лаврентий Павлович Берия, первый заместитель председателя Совета министров СССР и министр внутренних дел СССР, был арестован военными под руководством маршала Жукова по обвинению в шпионаже. Традиционная формулировка сталинских времен и заговоре с целью захвата власти. Так членам Президиума ЦК было объяснено, что если бы не своевременный арест Берии, то произошел бы государственный переворот, и они все были бы вскоре арестованы на премьере оперы «Декабристы». Есть множество гипотез, связанных с арестом Берии, в том числе, что он был схвачен в своем особняке после того, как была перебита его личная охрана. Другая версия гласит, что Берия был убит при аресте по тайному приказу Хрущева, или даже им лично, и поэтому на суде его никто не видел, поскольку роль Берии играл другой человек. И даже о том, как происходил арест, согласно канонической версии, существует множество рассказов, которые далеко не всегда между собой совпадают. В посвященном Георгию Константиновичу сборнике «Жуков, полководец и человек», вышедшем в 1988 году, падение Лаврентия Павловича описывается со слов маршала так. «Меня вызвал к себе Хрущев. У него в кабинете находился Маленков. Хрущев, поздоровавшись со мной, сказал: "Завтра состоится заседание Президиума ЦК партии. На заседании необходимо арестовать Берию. Надо будет взять с собой надежных людей, таких, например, как генерал Ватицкий, Москаленко и двух адъютантов, которых ты хорошо знаешь и которым доверяешь. Надо захватить с собой оружие". Договорились, что генералы Ватицкий, Москаленко и другие будут к определенному часу вызваны в приемную перед залом заседаний ЦК, а адъютанты приедут со мной. Как только раздается звонок, входите и делайте свое дело. Вечером дома я взял в кабинете два пистолета и обоймы к ним с патронами. Утром на службе пригласил к себе адъютантов, приказал им никуда не отлучаться. В назначенное время мы все прибыли в приемную. Генералы прикидывали, по каким вопросам их будут слушать или какие поручения дадут, совершенно не догадываясь, какую задачу им предстоит выполнить. Вдруг раздался звонок. Даю команду генералам и моим адъютантам: «Встать! Идем арестовывать Берию, все за мной!» Резко открываю дверь в зал заседаний и бросаюсь к креслу, на котором сидит Берия. Хватаю его за локти, рывком его поднимаю. «Берия, ты арестован!» А в изданной 3 годами позже книге «Берия. Конец карьеры» история описана несколько иначе. Жуков приезжает к министру обороны Булганину по его вызову, а потом они вместе едут в Кремль, где в зале заседаний Президиума ЦК их ждут Маленков, Хрущев, Молотов, Микоян и другие члены Президиума. Маленков сообщает Жукову о том, что Берия хочет захватить власть, и поручает маршалу арестовать заговорщика. Потом говорил Хрущев: «Сможешь выполнить эту рискованную операцию?» «Смогу», — ответил я. Маленков сказал, как это будет сделано. Заседание Совета министров будет отменено, министры отпущены по домам. Вместо этого он откроет заседание Президиума. Я вместе с Москаленко, Неделиным, Ватицким и адъютантом Москаленко должен сидеть в отдельной комнате и ждать, пока раздадутся 2 звонка из зала заседания в эту комнату. Уходим. Сидим в этой комнате. Проходит час. Никаких звонков. В 1:00 дня раздался 1 звонок, 2-й. Я поднимаюсь 1-м. Идем в зал. Берия сидит за столом в центре. Мои генералы обходят стол, как бы намереваясь сесть у стены. Я подхожу к Берии сзади, командую: «Встать! Вы арестованы!» Не успел Берия встать, как я заломил ему руки назад и, приподняв, этак встряхнул. Гляжу на него. Бледный-пребледный. И онемел. Писатель Владимир Карпов, исследуя эту тему, беседовал и с тогдашним помощником Маленкова Сухановым. Тот рассказал, что на то же самое 26 июня готовил свою акцию по устранению конкурентов и сам Берия. Он где намеревался арестовать весь президиум ЦК после совместного просмотра спектакля в Большом театре. Видимо, чтобы на Лубянку было вести недалеко. Об этой затее знали Хрущев и Булганин и поддерживали Берию. Но о заговоре проведал и Маленков, который вызвал Хрущева и Булганина к себе и, пригрозив смертью, потребовал помочь арестовать Берию. В частности, Булганину было приказано провести в Кремль Жукова и его людей. Жуков и другие генералы вошли в мой кабинет, который находится напротив, через приемную от кабинета Маленкова, где происходило заседание, рассказывал Суханов. Заседание началось в 14:00 26 июня 1953 года. Военные ждали условленного сигнала. Этим звонком обычно вызывал меня Маленков в свой кабинет. Ждали больше часа. И вот раздались два звонка. А в кабинете Маленкова произошло следующее. Неожиданно Маленков предложил изменить повестку заседания и рассмотреть вопрос о Берии, который хотел совершить государственный переворот. Маленков поставил на голосование, кто за арест Берии. Голосовали за Первухин и Сабуров, против Молотов, Ворошилов, Каганович. Воздержались Хрущев, Булганин, Микоян. Молотов обрушился на Маленкова с обвинениями в произволе. Вот в этот момент Маленков нажал кнопку вызова, и вошли военные во главе с Жуковым. Когда вошли военные, Берия сидел с опущенной головой и не видел, кто именно входит. Он не знал, что Маленков нажал кнопку вызова. Берия подумал, что военные входят для действия по его плану, который был намечен тоже на 26 июня. Но как увидел Жукова, так сразу все понял. Маленков повторил предложение об аресте Берии. Теперь при военных все проголосовали «за». Маленков приказал арестовать Берию, что маршал и выполнил, подняв Берию с кресла и завернув ему руки за спину. При этом Георгий Константинович, по словам Суханова, поинтересовался, а не арестовать ли членов президиума ЦК, бывших в сговоре с Берией. Маленков, который, по утверждению помощника, опасался прослыть диктатором, отказался от этой идеи. Вскоре после ареста Берии, продолжает рассказ Суханов, Маленкову доложили, что в кабинете Берии на рабочем столе при обыске был обнаружен лист голубой бумаги, на котором троекратно было красным карандашом написано слово «тревога». Наследствие Берия признался, что это было предупреждение Хрущева и Булганина о провале заговора. Если бы Берия перед заседанием заехал в свой кабинет, то он был бы спасен, и все могло кончиться большой кровью. На бланке Совмина с повесткой дня рукой Берии тоже было написано троекратно «тревога». Видно, он хотел как-нибудь передать этот лист охране, но не удалось. Этот бланк принесли мне. Главной фигурой и решающей силой при аресте Берии был маршал Жуков. При нем, вторично голосуя, никто не осмелился даже воздержаться. А вот записанный Карповым рассказ полковника Гаврилова, бывшего в то время помощником военного коменданта Москвы. 25 июня на гарнизонную гауптвахту неожиданно, без предварительного телефонного звонка, приехал маршал Жуков. Он обошел помещение гауптвахты, приказал мне открыть все камеры и вывести арестованных в коридор. Когда наказанные вышли, маршал громко объявил: «Вам амнистия!» Громкое «Ура!» наверное, впервые в истории прогремела на гауптвахте. Маршал мне приказал всех отправить в свои части. Я недоумевал, что происходит. Освободив помещение от людей, Жуков в моем сопровождении обошел и осмотрел все камеры. В одной задержался, оглядел ее и, увидев под потолком выступающую трубу парового отопления, сказал как бы про себя: «Не подойдет, может повеситься». Перешли в другую камеру, осмотрел ее внимательно, потрогал решетку. «Эту за ночь побелить и прибрать. На гауптвахту арестованных не принимать, чтоб вся была свободна. Вам никуда не отлучаться до особого разрешения». И уехал, оставив меня в полном недоумении. А на следующий день поздно вечером примчались несколько машин. Из первой вышел генерал Москаленко и еще несколько генералов. Между ними стоял сутулившийся человек в гражданской одежде. Его провели в ту камеру, которую приказал подготовить Жуков. Я гадал, кто же этот важный арестованный? Сначала не узнал его, может быть, потому что на глазах не было обычного пенсне. Москаленко мне сказал: «Вы свободны. Охранять внутри мы будем сами. Наружную охрану обеспечите вы. Скоро подъедет и наша дополнительная охрана». Тут я понял, это же Берию привезли. Еще один вариант рассказа об аресте Берии был якобы обнаружен среди бумаг самого Георгия Константиновича уже после его смерти и впоследствии опубликован. Мне позвонил Булганин и сказал: «Зайди скорее, пожалуйста, ко мне, а то я тороплюсь в Кремль». Я быстро спустился с четвертого этажа на второй и зашел в кабинет Булганина. Он мне сказал: «Вызови Москаленко, Неделина, Батицкого и еще пару человек, кого ты сочтешь необходимым, и немедленно приезжай с ними в приемную Маленкова». Через 30 минут с группой генералов я был в приемной Маленкова. Меня тут же вызвали в кабинет Маленкова, где кроме Маленкова были Молотов, Хрущев, Булганин. Поздоровавшись, Маленков сказал: «Мы тебя вызвали для того, чтобы поручить одно важное дело. За последнее время Берия проводит подозрительную работу среди своих людей, направленную против группы членов президиума ЦК. Считая, что Берия стал опасным человеком для партии и государства, мы решили его арестовать и обезвредить всю систему НКВД. Арест Берии мы решили поручить лично вам». Хрущев добавил: «Мы не сомневаемся, что вы сумеете это выполнить, тем более, что Берия вам лично сделал много неприятностей. Как у вас, нет сомнений на этот счет?» Я ответил: «Какие же могут быть сомнения? Поручение будет выполнено». Хрущев: «Имейте в виду, что Берия ловкий и довольно сильный человек. К тому же он, видимо, вооружен». «Конечно, я не спец по арестам. Мне этим не довелось заниматься. Но у меня не дрогнет рука. Скажите только, где и когда его надо арестовать». Инструкции, полученные от Маленкова в пересказе Жукова, практически совпадают с тем, как описал последовательность действий Суханов, вплоть до условного двойного звонка. «Мы ушли в комнату, где должны ждать звонков», пишет далее Жуков. «Пришел Берия, началось заседание. Идет заседание, час, другой, а условных звонков все нет и нет. Я уже начал беспокоиться, уж не арестовал ли Берия тех, кто хотел арестовать его». В это время раздался условный звонок. Оставив двух вооруженных офицеров у наружной двери кабинета Маленкова, мы вошли в кабинет. Как было условлено, генералы взялись за пистолеты, а я быстро подошел к Берии и громко ему сказал: «Берия, встать, вы арестованы». Одновременно взяв его за руки, приподнял его со стула и обыскал все его карманы. Оружия не оказалось. Его портфель был тут же отброшен на середину стола. Берия страшно побледнел и что-то начал лепетать. Два генерала взяли его за руки и вывели в заднюю комнату кабинета Маленкова, где был произведен тщательный обыск и изъятие неположенных вещей. В 11 часов ночи Берия был скрытно переведен из Кремля в военную тюрьму, гауптвахту, а через сутки переведен в помещение командного пункта МВО и поручен охране той же группы генералов, которая его арестовала. В дальнейшем я не принимал участия ни в охране, ни в следствии, ни на судебном процессе. А вот как рассказывал Владимиру Карпову о тех событиях генерал Кирилл Москаленко, занимавший тогда должность командующего войсками Московского округа ПВО. В 9 часов утра мне позвонил по телефону АТС Кремля Хрущев. Он спросил: «Имеются в вашем окружении близкие вам люди и преданные нашей партии так, как вы преданы ей?» Вскоре после этого последовал звонок министра обороны маршала Булганина, который сказал, что ему звонил Хрущев и предложил мне сначала прибыть к нему, то есть к Булганину. Со своей группой я прибыл к министру обороны. Принял меня товарищ Булганин одного. Он сказал, что ему звонил Хрущев, вот я тебя и вызвал. Нужно арестовать Берию. «Сколько у тебя человек?» Я ответил: «Со мной 5 человек». На что он ответил: «Очень мало людей. Кого ты считаешь, можно еще привлечь, но без промедления?» Я ответил: «Вашего заместителя маршала Василевского». Он сразу почему-то отверг эту кандидатуру. Тогда я предложил взять Жукова. Он согласился, но чтобы Жуков был без оружия. Далее Москаленко сообщает, что именно он направил пистолет на Берию и крикнул: «Руки вверх!»